Здравствуйте, мы продолжаем курс лекций по феноменологии радикального субъекта. Сегодня поговорим мы о такой теме, которая, в принципе, выпадает за пределы феноменологии. Я назвал эту тему обратной феноменологией. Я с ней не сталкивался. Может быть, я тоже что-то упустил. Я всегда допускаю, что могу чего-то не знать, на что-то не обратить внимание, и буду всегда рад найти опровержение своих тех или иных частных, по крайней мере, утверждений. Но, во всяком случае, в истории феноменологии я не сталкивался с этой проблемой обратной феноменологии. То есть вся феноменология и у Брентана, и у Гуссерля, и у Хайдеггера строится, по сути дела, на исключительном единстве активного интеллекта или радикального субъекта и строится с позиции антропологии. То есть, поскольку антропологический субъект един, и я с этим совершенно согласен, это как раз вытекает и из теории доктрины учения рейнских мистиков, из аристотелизма, из Дитриха фон Фрайберга, учения о третьем человеке, поэтому здесь как раз сомнений относительно единства этой антропологической радикальной субъектности, по крайней мере, в срезе антропологии, нет. И поскольку, конечно, антропология и Брентана, и Хайдеггера, и Гуссерля, и других феноменологов строилась исключительно на парадигме в каком-то смысле свободной от теологии, по крайней мере, на прямом уровне, то здесь речь идет об одном субъекте. То есть вот мы на прошлой лекции мы говорили о трех радикальных субъектностях и вообще в принципе о трех субъектностях, о божественной субъектности, о человеческой субъектности и о евангелической субъектности. Соответственно, в каждой из них могут быть предельные в обоих направлениях с точки зрения начала и конца ситуации радикализации этой субъектности, то есть радикальный субъект человека, ангела и Бога. В феноменологии Брентана, Гуссерля, Хайдеггера, конечно, речь идет только об антропологической субъектности, о дизайне у Хайдеггера, о сознании у Брентана. У Аристотеля утверждается божественность этой субъектности, то есть нус поэтикос, активный интеллект, рассматривается как божественное начало, но которое составляет, собственно, суть человеческого. То есть здесь аристотелевская имманентная божественность совпадает с такой максимально широко понятой антропологией, поэтому здесь тоже проблем нет. И, соответственно, в феноменологии, в каком-то смысле, тема обратной субъектности, о которой мы будем сегодня говорить, она невозможна. Невозможна с точки зрения самой топологии, с точки зрения психогнозии Брентана, которая основывается как раз на уникальности, единственности активного интеллектуального акта. Именно эта единственность, она и, собственно, как раз вот это основа феноменологии, что к процессу мышления нельзя применить принцип наблюдения, можно только принцип понимания процессов интенциональности может дать нам действительно достоверное представление об эмпирической, как говорил Брентана, психологии с эмпирической точки зрения. Поэтому здесь другой субъект, наблюдающий за этим субъектом, невозможен в феноменологии. Другой должен как-то быть встроен в эту структуру, другой субъект должен быть встроен в структуру этой единой субъектности. Ну, например, другой набор интенциональных актов, их последовательность, их пучки вот этих лучей, исходящих из радикального субъекта, из центра сознания. Вот эти пучки могут быть различными, они могут быть более гомологичны, менее гомологичны, они могут находиться на разных орбитах, разных удаленностях от радикальной субъектности, но все равно в рамках единого сознания. То есть, иными словами, феноменология не допускает понятия обратной интенциональности. Соответственно, не допускает, потому что есть только одна интенциональность, и на этом строится она, на этом единстве. С точки зрения рассмотрение антропологии, в широком смысле антропологии, включая радикальную антропологию радикального субъекта, это абсолютно правильно. Но как только мы добавляем к этому другие субъектности, а мы на прошлой лекции говорили о других субъектах, о субъекте божественном и субъекте ангелическом или люциферическом, то есть изначально ангелическом, но переходящем в радикальную стадию в люциферическом измерении, вот здесь как раз картина несколько меняется. Иными словами, в рамках такой строго аристотелевской феноменологии мы говорить об обратной феноменологии не можем, об обратной интенциональности не можем. Но с точки зрения вот, полноты христианского, например, представления о субъектности, что очень пронзительно и ясно дано в Дитриха фон Фрайберга, у рейнских мистиков или у Парацельса и Бема, а дальше в немецкой классической философии, о которой мы будем позднее говорить, вот здесь все меняется, здесь обратная интенциональность становится возможной. На чем она основана? Поэтому мы об этом сегодня будем говорить. Я подошел к этой теме достаточно непрямым образом, размышляя над православной аскетикой. И вот, если мы посмотрим основную структуру православной аскетической практики, она начинается с того, что постулируется экзистирование или наличие падшего духа, то есть ангела. Изначально, то есть начало этой аскетики, просто первым утверждением является некоторая внеположность греха душе. То есть человеческая душа сама по себе не является оригинатором или источником греха. Вот это очень важно, это главный пункт этой аскетической модели, в принципе, соответствующей представлению о единстве интенционального акта, о единстве человеческой души и феноменологии субъектности. В этом субъекте порчи как таковой нет. Она, конечно, может возникнуть по мере отдаления от самой себя, но это не ее собственная инициатива. И вот вся православная аскетика, она строится именно на этом, что мотивацией или истоком, или первоимпульсом, таким базовым толчком к греху является нечто внеположное душе. И это внеположное отождествляется с падшими духами. И вот экзистенция падших духов, само присутствие падших духов, в принципе, подводит нас уже к этому внеположному душе второму альтернативному субъекту. И дальше аскетика рассматривает, как этот павший дух через прилог вступает на территорию души, потом пробуждает через прилог помыслы, потом эти помыслы становятся уже некоторыми, внутряются, становятся желаниями, пока не перерастают в страсть, а страсть является источником греха. Поэтому самое важное в этой картине, что человек осуществляет греховное деяние не по своей внутренней фундаментальной воле. В каком-то смысле это некоторое наваждение внешнего постороннего субъекта. Ведь падшие духи – это умы, а не духи, они именно умы. Ангелы – это умы, и даже в падшем состоянии не перестают быть умами. Это не тело, не предметы и не материя подвигает человеческую душу к греху. И, естественно, не она сама. Ее подвигает к греху некая внешняя наводка ума. И вот здесь как раз начинается проблематика обратной интенциональности, о которой мы сегодня будем говорить. И, соответственно, православная аскетика это обосновывает и строится на этом, на этой, на наличии, на строится на наличии, по сути дела, всех трех субъектов. Здесь есть субъект человеческий, то есть это душа, которая находится в таком очень сложном диалектическом диалоге с падшими духами, другая субъектность ангелическая, только падшая, и существует божественная субъектность, которая и является залогом возможности победы греха, потому что человеческая субъектность, с точки зрения православной аскетики, недостаточно, неполноценная, недостаточно сильна, чтобы победить ангелическую падшую дьявольскую субъектность, поэтому для этой победы над обратной интенциональностью, над интенциональным актом дьявола необходима помощь еще одного субъекта, божественного субъекта, Господа нашего Иисуса Христа, который только и позволяет человеку победить вот, наваждение падших духов. То есть все три субъекта, о которых мы говорили на прошлой лекции, здесь включаются. Причем чем радикальнее опыт борьбы со страстями, чем радикальнее аскеза, чем более глубока и фундаментальна она, тем больше она созвучна или пересекается с этой радикальной проблематикой субъекта, божественной, человеческой и ангелической или дьявольской. В данном случае дьявольской, потому что судьба монаха – это не в диалоге с ангелами, а в противостоянии падшим духом. Вот это самое главное, потому что диалог может с ангелами возможен, как говорится, собеседничая ангелов, а святых. Монахи или душа человека способна собеседовать с ангелами, но чаще всего в мире, в обычном состоянии, она как раз подвергается, она оказывается не в состоянии мирной беседы с ангелом, а в жестком конфликте, в таком споре с падшими духами, с падшими ангелами. Вот с ними контакт гораздо более частый и менее эксклюзивный, в то время, когда с небесными ангелами душа способна беседовать лишь только в исключительных случаях. Соответственно, вот эта тройственная модель трех субъектов, она пересекается в аскезе. На этом аскетическая практика православного монашества и строится, особенно старческая и сихасская традиция. Но вообще вот православное монашество на современном Афоне, в современной монашеской практике, это вот главная тема. То есть как определить, как остановить вторжение падших духов в человеческую душу, прервать ее на ранних этапах, вот задача монаха, не допускать, чтобы прелоги проникли внутрь, чтобы мы приложились к этим помыслам, сделали их своими, впали в страсть, и потом осуществили грех. Вот такого рода, чем раньше мы это заметим, тем успешнее может быть победа над грехом, но одновременно, чем раньше мы заметим, тем для того, чтобы заметить этот прелог и его источник, необходимо быть специалистом в этой ангелической субъектности, иначе мы просто не сможем схватить тонкого присутствия другого ума. То есть вот представление об обратной интенциональности, обратной феноменологии, феноменологии двойной, не однополярной, а двухполярной, если угодно, или даже трехполярной, поскольку для полной победы или вообще для победы над ангелической субъектностью человеку нужна помощь божественной, дар божественной субъектности. То есть когда божество как субъект помогает человеку как субъекту бороться с дьяволом как субъектом, вот все три субъектности включены здесь в эту полноценную картину. Они пересекаются. Чем радикальнее, тем более радикальные субъекты пересекаются. То есть слабенькая душонка такая, второстепенная, она имеет дело с мелкими бесами, и, соответственно, ей достаточно поддержки каких-то хороших сил, например, просто кодекса хорошего поведения, чтобы как-то противостоять этим слабеньким грешкам с слабенькой моралью. Когда речь идет о серьезных испытаниях, как в случае великих аскетов, которые просто с бесами боролись с утра до вечера, причем и Макарий Великий, один из основателей христианского монашества, вот его такое житие в данном случае, постоянного испытания, искушения бесами, постоянной битвы духовной. И, в принципе, вот даже в наше время афонские монахи были знамениты. Они как раз до сих пор говорят об ожесточенной, нескончаемой битве с бесами. То есть чем более радикально душа, чем она глубже и полнее, тем с более объемными инстанциями вот этой падшей ангелической субъектности она имеет дело, чем острее и страшнее искушение, и тем больше, более глубокой помощи и поддержки со стороны Бога в этой битве требуется. Все здесь радикализируется. Душа радикальная, аскеза у нее радикальная. Душа слабенькая, и аскеза у нее слабенькая. В общем, вот здесь речь идет о том, что радикальность этих трех субъектов зависит от радикальности самой души, в какой мере эта сама душа является по-настоящему человеческой, как интенсивно и тесно она соприкасается со своей собственным центром, со своим истоком, со своей собственной сущностью. И второй момент, если мы посмотрим главные узлы священной истории, библейской истории, мы снова видим в самых ключевых ее моментах пересечение этих трех субъектностей. Грехопадение Адама включает все три субъекта. Бога, который запретил вкушение плодов с древа познания добра и зла. Решение Адама и Евы, такого двойного расщепленной субъектности, который принимает решение нарушить этот запрет. И дьявола, то есть снова субъекта, который подталкивает к этому. Снова в критический момент принятия исторического решения, которое предопределит судьбу человечества, эти три субъектности обнажаются. Также они обнажаются, когда к праведникам приходят ангелы, посланцы, когда они искушаются, когда праотцы видят, как Иаков, лестницу ангелов восходящих, или три ангела приходят к Аврааму, собственно, или уничтожают Содом и Гоморра, и когда приходит Христос, снова Бог, снова человек, к которому он приходит, к людям, и снова дьявол, который и даже самого Христа пытается искусить. То есть и также в апокалипсисе, в те времена, в которые мы живем, обнажаются все три субъектности. Бог, якобы отошедший от мира, скрывшийся или умерший, как говорит современная философия, устами Ницше, радикальная субъектность, которая обнажается по мере краха нерадикальной субъектности и прямое вторжение дьявольской субъектности, которая постепенно все больше и больше захватывает полноту цивилизационно-культурных институтов. Вот снова в последнее время мы опять видим такое резкое столкновение этих трех субъектностей, хотя и в новых молосах, вплоть до второго пришествия. Поэтому в любом случае эти три субъектности тесно переплетены друг с другом. И их переплетенность, их диалектика в каком-то смысле в радикальном и в менее радикальном контексте и ключе предопределяет самые важные вехи на пути человека. В каком-то смысле, чем важнее, чем острее и судьбоноснее период или момент человеческой истории, человеческого бытия, тем больше присутствие этих трех субъектов обнаруживается, тем более радикально они выступают. Здесь можно вспомнить снова Парацельса, его карту Парадиза и Экстернуса, то есть в центре антологии находится поле, территория Парадиза, а вовне территория Экстернуса, и вспомнить, как он описывает, собственно, роль дьявола, роль этой ангелической, только павшей субъектности в том решении, которое принимает Адам, уже человеческий субъект по преступлению божественных заповедей. Здесь благодаря присутствию альтернативной субъектности и влиянию этого внешнего субъекта, Адам принимает свое решение. То есть вот это первый прообраз аскезы, когда аскетической практики, когда возникает павший дух, павший ум, осуществляется прелог, душа человеческая принимает этот прелог, совершает грех и оказывается вовне рая и становится на путь экстернализации, на путь удаления, на путь движения, на путь изгнания от своей собственной сущности. И вот здесь очень интересно, и дьявол здесь впервые обнаруживает самого себя как фундаментальный фактор вот этой второй субъектности, второй, которая мыслит себя второй по отношению к Богу, и, это сомнительно, а вот второй по отношению к субъектности человека, это уже вне всякого сомнения. Конечно, и человек способен в своей радикальной субъектности решить проблему дьявола не так, как хочет сам дьявол. Но, с другой стороны, конечно, здесь сфера могущества ангелической сингулярности, пусть павшей, а мы говорили об этом уникальном понимании у Дитриха фон Фрайберга относительно сингулярной субъектности, что не индивидуальная, не всеобщая, а именно сингулярная. Вот эта сингулярная субъектность радикального ангела, именно павшего ангела, то есть дьявола, она на самом деле, конечно, чрезвычайно могущественна. Поэтому она и смогла предопределить ход человеческой истории и выбить Адама из рая и отправить его в экстернус. И, собственно говоря, вот дальше интересно, что у Бёме и у Парацельса место пребывания дьявола – это экстернус. И вот здесь очень важно, кстати, то, что говорил Иоанн Скотт Эриогена относительно расшифровки, греческой расшифровки Аида, ада, и некоторой неточности, по крайней мере, метафизической неточности латинского определения «infernus», то есть просто «нижнее». В каком-то смысле ад находится, да, внизу, но внизу находится не только ад. Сама земля – это еще не ад. Ад находится вовне, in externus. Это предельная форма и даже запредельная форма экстернальности. Вот что такое ад. Это некоторая экстернальная трансцендентность, которую Иоанн Скотт Ориогена предлагает описать как некоторое примешанная к творению горечь, примешанную не столько снизу, как дно творения, на дне творения, сколько извне. Вот эта горечь, как он говорит, аид, как отрицание, и редюс, то есть сладость, не сладкой, дьяволу не сладко, и все, что к чему он прикасается, становится не сладким. Все в творении, и низ, и верх, приобретает некоторый элемент такой очень тонкой горечи. Фактически это горечь и есть признак определенной внешней экстернальной субъектности, вот этой другой павшей субъектности, которая, собственно, ярче всего проявляется в Акедии, в том, что считалось в свое время в католицизме восьмым смертным грехом, у нас это переводится на русский как уныние. Вот Акедия – это присутствие дьявола, которое делает проживание гештальта бытия горьким. И вот эта горечь, это отчаяние, это некоторое глубочайшее, охватывающее, бессодержательно, беспричинно, глубочайшая депрессия – это как раз есть дыхание экстернальности, дыхание внешнего. Второй полюс субъектности располагается в экстернальной трансцендентности. То есть ад находится вовне. Ад – это тьма кромешная, тьма внешняя. И там существует не просто некоторое угасание или рассеивание внутренних потенций души, не только некоторые распадающиеся, разлагающиеся гештальты интенционального акта. То есть вот гештальт конституирует содержание свое на границе с миром, и распадается эта цельность этого гештальта, этого тела, если угодно, или этого сущего, такого воспринимаемого, конституируемого активным интеллектом сущего, распадается вовне. В классической, скажем, антропологической феноменологии Брентана, Гуссерля, Хайдеггера или аристотелевской гносеологии представления об активном и пассивном интеллекте, это внешнее, экстернус, представляет собой просто ослабление внутреннего. Экстернус не имеет самостоятельности, и поэтому нет обратной интенциональности. Для того, чтобы мы подошли к обратной интенциональности и к представлению об аскезе, надо поселить в экстернусе, в тьме кромешной, в этом адской внешней трансцендентности, в этом внешнем трансцендентности мы должны поместить не просто предельное такое вот расщепление, не диссипацию, не распад, но некую субъект. И вот тогда и мы приходим к картине полноценной обратной интенциональности, обратной феноменологии. Конечно, здесь Яков Бёме с его замыканием Люцифера на так называемую «эвиге натур», вечную природу, темной стороны самого божества, оказывает нам неоценимую услугу, потому что он обосновывает, фундаментализирует метафизически субъектность дьявола и превращает ее в нечто по-настоящему принципиально проблематичное. Собственно, с этим с связана шеллинговская философия. Шеллинг в этом отношении следует за Бёме. Но пока сейчас не, может быть, не стоит так подробно говорить об этом дуалистическом в каком-то смысле, зороастрийско-иранском толковании альтернативной дьявольской субъектности, посмотрим просто на ее топологию. Она располагается в экстернусе. Ад находится не столько внизу, сколько вовне. И эта экстернальность, она утверждает нечто там, где с точки зрения и платонизма, и аристотелизма нет ничего. Потому что с точки зрения Платона пределом бытия является предел сознания, предел души, и телесность сама по себе есть не что иное, как внешняя сторона, предельная внешняя сторона души, приблизительно так же и с точки зрения Аристотеля, точно так же с точки зрения феноменологии, за пределом, за внешним пределом сознания находятся лишь иллюзии естественной установки, некоторое ничто, то гелистическое ничто, о котором мы много раз говорили в курсе феноменологии Аристотеля. И поэтому с точки зрения таких монистических субъектностей, либо беспроблемного альянса Бога и человека, либо такой автономной антропологии, как у современных феноменологов, что созвучно Аристотелю, скажем так, в обоих случаях, и с точки зрения платонизма и аристотелизма, вот этой еще одной внешней экстернальной субъектности быть не может. Вот интересно также, как неоплатоники рассматривали онтологичность гипотез Парменида. Первые 5 гипотез основаны на том, что единое. И там, где единое, то, соответственно, есть хэн как единое, апофатическое единое, хэн пала как единое многое, нус. Есть хэн кай пала, это третья ипостась у Плотина, душа, хэн кай пала единое и многое. И, наконец, многое единое, то есть телесность в отношении единства души. И, наконец, пала, многое, 5 гипотез. Хэн, хэн пала, хэн кай пала, когда между хэн и пала вставляется кай и пала кай хэн, многое единое, где меняются они местами. И, наконец, пала. Все, и все эти 5 гипотез, всех этих все эти уровни с точки зрения неоплатоников есть. Но хотя апофатическое и апофатический хэн, апофатическое единое, и тоже апофатическая материя, ничтожная материя, они представляют собой верхнее и нижнее ничто. То есть они есть в каком-то особом смысле, не в том смысле, в котором есть бытие, потому что бытие начинается там, где начинается хэн-пала, где есть уже единое многое по Платину. Но тем не менее, вот эти 5 этажей основывают некоторую всеобщую законченную модель онтологии бытия и включающего небытия, как мы видели, как в природу включает Иоанн Скотт и Эриогена, в том числе и то, что предшествует, то, что не рождено и не сотворено, это тоже природа. Также здесь вот в это метафизическое представление о том, что есть, включается то, что нет, и то, что даже два небытия, предшествующее небытие и внешнее небытие. А вот остальные гипотезы о том, как существует многое, не существует единого, построенные на обратном принципе, они неоплатониками считались как абстрактные гипотезы. То есть такой, их нету. Это некоторые, по сути дела, ложные онтологии. Ложная онтология, которая утверждает, что единого нет, а есть много, из многого строится или не строится единое. Это вот 6, 7, 8, 9 гипотезы Парменида платоновского. И, собственно, небытие этого мира, который бы отрицал радикальную субъектность, она логически вытекает из платонизма и аристотелизма. Для того, чтобы подойти к обратной интенциональности или к обратной феноменологии, нам надо к этой картине, платоника-аристотелевской картине, добавить что-то еще. Добавить некоторую фигуру, которая обосновывала бы наличие или онтологичность бытия и экзистирования чего-то за внешним пределом сознания. И самих ангелов для этого недостаточно, потому что ангелы могут быть просто неким внутренним измерением самой радикальной человеческой субъектности, И, соответственно, промежуточной инстанции между Богом и человеком, что, в принципе, не меняет этой картины и не создает дополнительной онтологии. Ангелический мир находится в полной гармонии, как, например, Дионисий Ареопагит, в полной гармонии и с церковной земной иерархией, с божественным светом и выполняет функцию такого перехода, некоторой медиации между человеком, человеческой иерархией, божественным началом, божественным светом через ангельскую иерархию. И как раз у Дионисия Ареопагита проблематики дьявола практически нету, то есть он о нем не упоминает. А вот в других контекстах, ну, например, у Парацельса, я в еще в большей степени у Бюма, падение ангелов становится важнейшим онтологическим и гносеологическим событием, которое конституирует иную форму субъектности. Субъектности не божественной, не человеческой, не промежуточной между Богом и человеком, а экстернальной. По сути дела, падший ангел и падение Люцифера, падение темных ангелов, падение сатаны, как молния, как говорит Христос, конституирует дополнительную топологию субъектности, где в крайней экстернальной территории онтологического поля, где ничего нету, где ничего не может быть с точки зрения платонизма, монизма или аристотелизма, возникает субъект. Вот этот субъект, находящийся в тьме кромешной, за внешним пределом сознания, это, конечно, принципиально, фундаментально меняет картину и онтологии, и гносеологии, и в значительной мере очень много что объясняет, а для, например, христианской монашеской аскетики является важнейшим элементом всей и практики, всей теории духовной войны и духовной борьбы. Итак, да, в двух местах или в трех местах, ну, в нескольких местах, скажем так, священной истории, но в основном в самых главных ее точках, в начале, в раю и в конце, это внешняя экстернальная субъектность, радикальный субъект падшего ангела проявляет себя ярче и полнее. В начале, как змей, соблазняющий Еву и Адама, и этот соблазн является началом совершенно грандиозного процесса, первородным грехом, который предопределяет сами онтологические, антропологические условия существования человечества вплоть до прихода Христа. В момент прихода Христа снова дьявол дает себя знать, и искушая Христа, и в той или иной степени содействуя его распятию, проникая в иудейский народ, принимающий решение о распятии Бога, чем он берет на себя с точки зрения христиан фундаментальную вину, проникая в иудейскую ветхозаветную церковь и влияя на решение Анны и Каяфы, первосвященников иудейских, и в конечном итоге затрагивая, может быть, не столь напрямую участвовавшая в этом решении империю в лице Понтия Пилата, которая, хотя и умывает руки, говорят, что империя непричастна, мое решение непричастно к Богу убийству, он не становится на сторону Бога, выступая как ни холоден, ни горяч. Тем не менее, крыло Люцифера каким-то образом его осеняет, затрагивает в этот момент, он не встает на сторону Христа, как должен был бы быть, как поступил император Константин, когда перевел империю, Римскую империю под крест, под тот символ, которым побеждается дьявол. И здесь уже такая имперская аскетика, скажем так, потому что победить дьявола в истории, в политике, возможно, только благодаря посвящению государственности Богу, так же, как в аскетической битве победить падшего духа и его прилоги, возможно, только с помощью Христа, так и в политике, так и в разных размерах, в самых разных масштабах и онтологических размерностях. Так вот, и самое главное, в начале, во время грехопадения, и в конце, потому что в эпоху апокалипсиса, когда происходит отступничество от уже христианских начал, от спасительной от церкви, от спасительной Христовой веры, тогда дьявол снова свою субъектность обнажает, и как раз на переход, этот момент фазового перехода от христианской средневековой цивилизации к постхристианской, к цивилизации антихристианской, к цивилизации нового времени, с изменением соответствующим понимания человека, Бога, мира, природы, и приходится жизнь Парацельса и Якова Бема, которые, собственно, свидетели этого момента апостасии. И не случайно, как мы говорили, для них так важна ситуация грехопадения. Грехопадение для них было чем-то настолько острым и актуальным, именно потому, что оно происходило во время их собственной жизни, еще больше, чем грехопадение. То есть второй раз дьявол в истории так интенсивно проявлял себя в человечестве, и второй раз человечество предавало Бога. И если вначале можно было сказать, что Феликс Кульпа, то есть благословенная вина, то в новое время уже едва ли можно найти какое-то обоснование или оправдание тому движению от Христа к Антихристу, которое осуществила западноевропейская цивилизация, культура нового времени, что и засвидетельствовали, и зафиксировали Парацельс и Бема. И, конечно, для них пребывающий в предельной экстернальности сатана как радикальный внешний субъект, иной по отношению к человеку, он имел огромное значение, потому что он и был автором, естественно, научной картины мира. Это его прилог влиял на человеческое сознание Галилея и Ньютона, и британского королевского общества, на философскую мысль нового времени, на политиков, на людей, которые, на реформаторов, на людей, которые, собственно, создавали первые структуры современного мира, на которых основание современной цивилизации, уже откровенно открыто антихристовой, было возведено. И поэтому вот этот второй, или скажем, вот еще один субъект, человеческий субъект, божественный субъект, третий, можно сказать, третий субъект, субъект павшего ангела, он в полной мере, вот максимально объемно дает о себе знать в раю и в конце истории, в момент изгнания из рая и в момент прихода Антихриста. И здесь как раз он расцветает, Антихрист расцветает как темный цветок этой радикальной субъектности павшего ангела, как некий антирай, уже не в природе, не в цветах, не в красной розе Софии на зеленом фоне парадизиакальной растительности, а в каменных мешках современных электронных городов, освещенных искусственным солнцем и электричеством. Этот павший ангел и его субъектность проступают именно здесь. И он обосновывает своей субъектностью наличие той естественной установки, которую обнаружили феноменологи. Когда Госсерль говорит, давайте отвлечемся от внешней установки, от иллюзии существования вещей за пределом сознания, это очень серьезный прыжок от влияния дьявола. Потому что если вот внимательно рассмотреть эту картину, эту топологию, которую мы описываем сейчас, выясняем сейчас, вот это обоснование бытия внешнего за пределом сознания возможно не только в силу ослабевания активного интеллекта. С точки зрения человеческой антропологии субъектности это так, это лишь предел ослабевания. Но этот предел ослабевания никогда не приведет нас к тем радикальным, фундаментальным выводам о возможности существования вещей, предметов, явлений, событий за пределом нашего сознания, если не будет вот внешнего аттрактора, внешней точки притяжение, которое располагается не в поле сознания, а за ее внешним пределом. То есть помещение ада в экстернус, во внешние сумерки, и утверждение в центре, в парадоксальном центре периферии, в центре внешних сумерек, в центре экстернуса павшего ангелического интеллекта, субъектности дьявола, и меняет, и создает, и меняет основные параметры онтологии и космологии, и представления о природе, и объясняет нам загадку существования естественно-научной картины мира, в которой мы живем последние 500 лет. Собственно говоря, не будь этого внешнего аттрактора, все бы было совершенно по-другому. То есть, если нету этого истока привлечения, этого прилога человечества, современная наука материалистическая, есть прилог, есть такой вот широко развернутый прилог, прилог павших духов, павших интеллектов, павших умов, который проецирует и входит в наше сознание извне, изменяя радикально структуру интенционального акта. Вот об этом сейчас мы как раз и поговорим. Вот это изменение структуры интенционального акта, данное в, естественно, научной эпистеме нового времени, объясняется, становится возможным, если мы допустим там, где мы полагаем объект, природу, нечто внешнее, вещество, материю, атомы, если мы допустим и признаем наличие интеллекта. И именно с этим связано движение мысли Спинозы, который говорит «Deus sive natura», то есть видит в природе Бога, и представление о некотором витальной духовности или витальном начале, присущей самой материи, что мы видим в таком в магическом материализме, например, у Бергсона или в некоторых версиях, материалистических версиях философии жизни. Вот там, где существует догадка о том, что природа, если угодно, природа в понятии нового времени, материя, вещество, атомы, разумен, вот тут как раз всякий раз возникает некоторая догадка или приоткрытие тайны беззакония, которая является современная научная картина мира, и действительно в центре этой тайны есть ум. Это ум, конечно, не Бога и ум не человека, это ум дьявола. И этот ум дьявола реорганизует экстернус в соответствии со своими дьявольскими мыслями. А Бёме демонстрирует нам, насколько глубоки и подчас страшные и метафизически укоренены могут быть эти мысли. Это не просто некоторая назойливая муха, хотя Люцифер, хотя евреи называли его покровителем господином мух, господь мух, Баал-Зебуб. Но на самом деле это очень, если это и назойливая муха, помыслы или дьявольские искушения, то их господин уже не назойливая муха, это не нечто, от чего можно отмахнуться. Это очень серьезная инстанция, это субъект, это в некоторых аспектах радикальный субъект, ангелический субъект, фундаментальный субъект, имеющий очень важные и очень труднопостижимые связи с метафизикой, на которых намекает теософия Якова Бема. И в любом случае только он обосновывает возможность такой полной, такой убедительной иллюзии существования внешнего мира за пределами человеческого сознания. Потому что действует прилог, действует внешнее подчинение нашего сознания чужому сознанию. И не божественному сознанию, а экстернальному сознанию, которое находится еще более, еще ближе к внешнему пределу, чем внешний человек. То есть вот это и есть то, что мы называем гомоэкстимус. Если обычная антропология заканчивается на гомоэкстериор, внешний человек, телесный человек, на индивидууме, на особи, то есть еще один человек, внешний человек, который, нет, не внешний, а внешнейший человек. То есть за пределом внешнего человека есть внешнейший человек. И это уже в каком-то смысле постчеловек. Это человек, которого можно разобрать и собрать. Это человек, получивший от дьявола физическое бессмертие, человек-машина, человек-киборг, человек, загружая искусственный интеллект, человек, загружающий себя на облачный сервер. То есть вот постгуманистический горизонт, фигуры постгуманизма и образы постантропологии и описывают этого гомо экстимус как противоположности гомо интимус. Помните, мы говорили, что есть внутренний человек, гомо интерьер, а есть внутреннейший человек, гомо интимус. Превосходная степень от внутреннего, внутреннейший. Итак, если классическая антропология, классическое представление о субъекте, классическая онтология в каком-то смысле, и платоническая, и аристотелевская, и христианская, завершается на внешнем человеке, и внешний человек стоит между внутренним и ничто, то химера внешнейшего человека, гомо уже не экстернус, а гомо экстимус, то есть человек наиболее внешний, чем внешний, который находится в более внешнем состоянии, чем внешний человек, это уже даже не осел, это что-то другое, вот как у Таулера внешний человек назывался ослом. Это уже не осел, и тем более там не человек. Этот постчеловек, он в принципе является таким преддверием или антешамбр, такой прихожей сатаны, потому что этот гомо экстимус, внешнейший человек, не просто наиболее объектный, он уже так, до такой степени объектен, что он находится за пределом самого объекта, и его бытие невозможно, если не допускать гипотезу о наличии там, за внешним пределом, вот в этой абсолютно трансцендентной, если угодно, экстернальности наличия дьявольского начала, то есть дьявольского ума. Приблизительно к этому подходят спекулятивный реализм, объектно-ориентированная онтология, особенно в поздних работах Хармана, Юджина Такера, которые постулируют за пределом, за внешним пределом материи то, что лавкрафтовских old ones, древних богов, в принципе, вполне таких соотносимых по образности с дьяволом и с сатаной субъектных фигур. То есть двигаясь в сторону материи все глубже и глубже, в сторону объекта, в сторону самой вещи, мы со внешней стороны от объекта обнаруживаем что-то еще. Это и есть эта радикальная субъектность дьявола. И эта радикальная субъектность дьявола это и является объяснением возможности фундаментального обоснования в естественно научной установке, то есть того, что называется внешним миром. А сам мир объектов без этой особой первертной обратной субъектности существовать не может. Он бы просто распался и рассеялся, как только мы переступили грань внешнего. Мы все бы рухнуло в ничто, в область гелистического, и в этой области ничего нету. В области гелистического нет ничего. Соответственно, для того, чтобы в этой области, внешней гелистической области, появилось что-то, то, что считается материалистическим или научным объектом, существующим независимо от человеческого сознания, для этого должно быть другое сознание. Человек не способен так извратиться. У него есть пределы деградации. Когда человек доходит до внешнего уровня, становится просто животным. Но животным, он не становится бесом. Человек не может превратиться в беса. У человека есть определенные границы. Чтобы превратиться в беса, чтобы перестать быть гомо-экстерьер и стать гомо-экстимус, для этого нужна какая-то фундаментальная, сложнейшая операция. Операция, которая может быть уподоблена посвящению, инициации в религии или некоторому прикосновению с трансцендентной силой. Но только это не внутренняя трансцендентность, как в случае радикального субъекта для человека и божественной вертикали и светлых ангелов, а это соприкосновение с сыном погибели, с специфической субъектностью падших духов. И, конечно, здесь то, что Генон говорит о контринициации, некой обратной инициации, вполне можно ну, согласиться с подобного рода названием с точки зрения феноменологии. Для того, чтобы перейти от гомо экстериор, внешнего человека, к гомо экстимус, к внешнейшему человеку, нужно получить посвящение, потому что это уже не человек. Тот, кто переходит выходит за внешний предел человека-осла, это уже не человек, это постчеловек, соответственно, это некоторый фундаментальный дьяволический мутант, в которого превращается человек, и который наделяется теми свойствами, в частности, физического бессмертия или возможности быть разобранным и собранным, как киборг, то есть он становится машиной или бесомашиной, таким демоническим аппаратом за пределом вообще всего круга сознания, всего круга антропологии. Это и создает феномен обратной интенциональности. Теперь давайте рассмотрим саму структуру этой обратной интенциональности. Она удивительно интересна, потому что если мы постулируем второго внешнего субъекта в экстернусе, если мы понимаем, что этим субъектом может быть только падший ангел, то есть сингулярное умное начало, созданное согласно классической теологии в начале творения, согласно Бёме, на уровне еще более глубинных метафизических процессов. Это так же, как и у Шеллинга. То есть у них, и у Бёме, и у Шеллинга дьявол – это настолько фундаментальное явление, что оно не просто создается, это явление, и возникает в ходе творения. Оно имеет свои основания даже еще в предтварных процессах. Вот это не классика, конечно, не ортодоксальная точка зрения, но, по крайней мере, само ее существование показывает, насколько фундаментально сама проблема дьявольской субъектности, особенно в эскатологические времена нового времени, в которых мы живем, насколько она может быть обострена в восприятии полноценных философов, полноценных мыслителей, полноценных религиозных людей. Так вот, эта обратная интенциональность строится таким образом. Для того, чтобы ее себе представить, можно начертить схему не одного круга, где в центре активный интеллект, дальше пассивный интеллект и дальше внешняя граница с ничто, как мы с этой схемой мы оперировали на протяжении всего курса феноменологии Аристотеля и обращались к ней в том числе и в феноменологии радикального субъекта, но надо нарисовать второй круг, второе поле субъектности, соответственно, вовне, центр, который находится вне, положен этому кругу. Не просто на периферии, а вовне, на территории чистой экстернальности, трансцендентно, горизонтально, трансцендентно полю человеческого сознания. И эта точка, находящаяся вовне, и будет фигурой или умом сатаны, умом дьявола, который также в каком-то смысле имитирует или подражает как ангелическую субъектность или человеческую субъектность. То есть он имеет центр и периферию, сам он находится в центре, а вокруг него конституируется полнота его интенциональных актов. То есть если дьявол – это второй активный интеллект, то есть и пассивный интеллект дьявольский, который, собственно, воплощается в множестве бесов, в множестве тех ангелов или умов, которые последовали за сатаной в его падении. И мы можем даже также сказать, что существует некоторый интенциональный акт дьявола, который тоже конституирует гештальт, тоже конституирует содержание интенционального акта вовне самого себя, но вот то, что находится вовне у дьявола, находится внутри у человеческого сознания. Этим и объясняется специфика аскетической борьбы духов, потому что что такое прилог? Прилог – это интенциональный акт сатаны, который вторгается на территорию человеческого сознания, осуществляя некую подмену, если угодно, подмену процесса рефлексии. В ходе рефлексии или феноменологической редукции производит обращение интенционального акта в обратном направлении. Но когда это происходит само по себе в стремлении достичь активного интеллекта, то есть своего центра, это наоборот, это путь к самому себе, это путь к своему центру, это есть не что иное, как в высшей степени акт возвращения души к своему изначальному фундаментальному состоянию. Но по этой же траектории феноменологической редукции выстраивается в некоторых случаях структура внешнего интенционального акта, в центре которого стоит уже внешний радикальный субъект дьявола. И тогда вся картина полностью меняется. Тогда человек воспринимает внешний объект не как собственное творение, не то, что он сам конституирует в ходе своего интенционального акта, не как содержание интенционального акта, а наоборот, как отражение чего-то, что существует как нечто первичное по отношению к его сознанию. Таким образом, материализм оказывается, вот сама материалистическая установка оказывается ничем иным, как гносеологическим сатанизмом. То есть это, если угодно, идеализм сатаны, потому что мысль сатаны и выдает объект интенционального акта за нечто, не зависящее от самого интенционального акта. То есть обособление содержания интенционального акта, то есть объекта интенционального акта за предел самого интенционального акта, эта операция невозможна без другого интенционального акта, который строится извне вовнутрь человека. А это и есть прилог, это и есть некое подчинение структуры восприятия, структуры сознания, структуры души импульсу, дьявольскому импульсу или наущению, или соблазну падших духов. То есть человек в конечном итоге перестает быть творцом мира, а становится нетворимым миром. Он думает, вот материалисты думают, что человеческая субъектность конституируется природой. На самом деле человеческая субъектность конституируется не автономной, не зависящей от него природой, а конституируется автономным субъектом дьявола, который и выступает под видом материи, природы, естественных законов, атомов и прочих черных иллюзий естественно-научного мировоззрения, техники. Дьявол и есть техника, дьявол и есть вот это независящее от людей природа. Это на самом деле не нечто нейтральное, не нечто пластическое, что надо освоить и подчинить себе. Это то, что подчиняет нас по мере того, как мы грезим о том, что мы подчиняем это себе. Мы становимся все более зависимыми от того, от чего хотим освободиться в новое время. Начиная с Фрэнсиса Бэкона, который объявил программой науки нового времени освобождение от зависимости от природы, это и было началом порабощения. Человек и так полноценный антропологический человек, человек христианский, человек аристотелевский, человек платонический, он и так независим от природы. Природа для него это не что иное, как его содержание его интенционального акта. От природы необходимо освобождаться тогда, когда этот интенциональный акт настолько ослабевает, что не способен выделить в природе идентическую часть, когда он становится беспомощным и бессильным, но он становится беспомощным и бессильным перед лицом вот этой вот вампирически накачивающейся его слабостью, его трусостью, его неспособностью природы, только тогда, когда с обратной стороны природы действует иная субъектность, иная рациональность, и эта рациональность захватывает человеческую душу и подчиняет ее себе в ходе как раз того процесса, которого так деликатно, тонко и точно описывает христианская аскетика. Монашеские практики, духовные битвы показывают, как это происходит. Весь механизм, как субъектность извне приходит как прилог, как оно потом порождает помыслы, не мысли, а помыслы. И вот эти вот, это то, что человек, одержимый дьяволом, считает своими мыслями, это не его мысли, это не его интенциональность, это чужая интенциональность. Он становится из источника интенционального акта, и самого интенционального, он становится все более и более продуктом интенционального акта. Он становится в каком-то смысле содержанием интенционального акта сатаны. И поэтому, когда он полностью отдается этому внешнему по отношению к нему интенциональному акту, соглашаясь быть его содержанием, он и совершает грех. Он впадает в страсть, в пафос. Опять, помните, ну, пафетикос, второй пассивный или страстный ум, который мы рассматривали, это внешний ум по отношению к человеку. И вот когда этот внешний страдающий, пафетикос, страстный ум отрывается от активного, бесстрастного центра души, который соединяет этот центр, этот внутреннейший человек, гомоинтимус, соединяет человека с Богом, ставит его на эту трансцендентную вертикаль или является его абсолютным центром, абсолютным истоком, когда страстный ум отрывается от своего бесстрастного центра, когда nous pathetikos, intellectus possibilis, утрачивает связь с intellectus agens, с активным интеллектом, то есть когда обычный субъект фактически обособляется от радикального субъекта, тогда в этой модели обратной интенциональности он не просто рассеивается, смещаясь к собственной периферии сознания, не только падает, не только разлагается, но и становится инструментом или, если угодно, интенциональным актом другого активного интеллекта. Этот другой активный интеллект имеет свой центр за пределом сознания. За пределом не только, речь идет не об том, что он находится за пределом сознания одного человека. Здесь как раз вот эта сингулярность человеческого сознания не отрицает единство антропологического центра. Антропологический центр при всей сингулярности, то есть в каком-то смысле обособленности индивидуума, является для человека единым. Поэтому никогда другой человек или сознание другого человека не может выступать в качестве альтернативной субъектности. А в качестве альтернативной субъектности может выступать только сознание дьявола. И это сознание дьявола, этот ум сатаны, и является тем притягивающим магнитом, который выступает для предельно ослабевшего страстного или страдающего интеллекта в роли нового активного интеллекта. То есть когда интеллект человеческий, пассивный интеллект, отрывается от активного человеческого интеллекта, он вполне, в некоторых обстоятельствах, вполне может стать как раз интенциональным актом, центр которого находится вне структуры сознания. Так внешний, находящийся в экстернус, во внешних сумерках субъект, радикальный субъект падшего ангела, становится источником некой обратной интенциональности. И тогда модель, описываемая в аскетических практиках, очень становится вполне обоснованной, потому что страсть возникает у человека не под влиянием собственной центральной бесстрастности, а наоборот. Человек впадает и погружается в страсть, когда пассивный, страстный, ну, патетикос, патетический интеллект активируется чем-то иным, нежели бесстрастный центр, нежели абдитус ментис, нежели радикальный субъект, собственно, человеческий. И вот это иное есть не просто предметы внешнего мира. Внешнего мира как такового нет. Внешний мир либо конституируется либо из центра человеческой субъектности радикальной, либо откуда-то извне. И вот из этого, вовне человека находится только одна субъектная инстанция, это падший ум. Поэтому падший ум создает обратную интенциональность, где страстность или страсть человеческой души становится продолжением интенционального акта, центр которого находится вообще вне пределов человека. И таким образом, тот гештальт, который мы назвали таким противоестественным гомо экстимус, внешний человек, для структуры сатаны, для его сознания оказывается таким сатанинским внутренним человеком, потому что сам сатана – это внутреннейший для своей собственной субъектности. Он является внутреннейшим для другой альтернативной структуры сознания, которая находится в экстернусе и за пределом внешней границы человеческого. Там, в этой тьме кромешной, существует новый источник субъектной структуры, новый источник интернациональности. И вот тот гомо экстимус, внешнейший для нас человек, становится внутренним для структуры сознания сатаны. И когда он атакует нашу интенциональность, он придает ей обратный характер, и тогда мы становимся не субъектными этажами, двигающимися, распространяющимися от радикальной субъектности вовне, вплоть до нашей телесной обособленности, нашей индивидуальности, а мы становимся, наоборот, содержанием интенционального акта падших умов или падших духов, или в конечном итоге дьявола. То есть мы становимся объектами дьявола, и тогда становится понятным вот это выражение, когда люди, каясь, объясняют свой непредсказуемый, отвратительный поступок, говорят «бес попутал». Вот «бес попутал» – это в самом прямом смысле узурпация собственного мышления человека и передача этого мышления иной, внечеловеческой, внеположенной инстанции. Это инстанция экстернальной радикальной субъектности падшего ангела становится как раз источником интенционального акта, а человек его содержанием этого интенционального акта. В этот момент не сам человек конституирует себя и через себя мир, в котором он живет, а кто-то другой, нежели он, конституирует и мир, в котором он живет, и через этот мир самого человека. И тогда человек совершает грех, как последняя инстанция вот этой цепочки аскетической модели духовной битвы. Человек совершает грех, но вот здесь очень важно, как уже приложение страсти. Но этот грех в каком-то смысле и есть объективация интенционального акта сатаны. Как раз то донесение горечи, не сладости, донесение акидии до уже таких плотных слоев, когда сам мир наделяется, сама ткань бытия наделяется ядом дьявольского восприятия мира, дьявольской природы. Мир портится, человек портится, душа портится в ходе обратной интенциональности, которая структурируется не из центра сознания, а из-за внешнего предела, где появляется новый центр. Я в свое время написал книгу, которая дала название «Радикальный субъект и его дубль». И началось все с лекции с таким же названием «Радикальный субъект и его дубль». В этой лекции я иначе трактую тематику дубля радикального субъекта в некоторой другой фигуре, связанной с парадигмой Кузанского. Но вот это ощущение глубочайшей двойственности радикальной субъектности, которая особенно становится пронзительной и предельно значимой именно в эсхатологических эпохах цикла, в момент конца истории, где мы сегодня и находимся, вот эта двойственность или редубляция, раздвоение субъектности, она стало в какой-то момент для меня этапом в мысли о радикальном субъекте. То, что существует радикальный субъект и его дубль, и его двойник. И при этом я очень несколько раз подчеркивал, что если мы можем и в полном смысле слова назвать двойником радикального субъекта фигуру дьявола, то при этом мы не можем назвать радикального субъекта в полном смысле слова Богом. То есть вот здесь оппозиция дьявола, может быть, она и направлена против Бога, но симметрично она направлена против радикального субъекта как корневой инстанции человека. То есть в каком-то смысле Гёте был глубоко прав, когда он соотносит Мефистофель именно с человеком Фаустом, а не столько с Богом. И вот соотношение Фауста и Мефистофеля, или человека и дьявола, особенно в эсхатологических временах, это действительно столкновение двух радикальных субъектов, двух радикальных моделей субъектности, ангелической и человеческой, которые сталкиваются в очень сложном переплетении. И тогда, особенно в этом, когда обнажается полнота и глубина этой радикальной субъектности, в этой ситуации эти два поля интернациональности, два горизонта сознания, они накладываются друг на друга, образуя некоторую неразделимую ткань. И эта ткань, собственно, и объясняет, с одной стороны, материалистическое, с другой стороны, остаточное, рациональное или субъектное, или, если угодно, идеалистическое начало в философии нового времени. С одной стороны, мы имеем дело с одной, с продолжением еще такой средневековой, если угодно, или традиционной платоново-аристотелевской субъектности, которая уже гаснет в таком слабоумном субъективном идеализме, рационализме, едва-едва вот держащейся на уровне субъектности, потому что ослабевает связь с активным интеллектом, он забывается, абдитус ментис уже совершенно выносится за скобки, вот этот внутренний ши, гомо интимус, о нем вообще речи нет. И поэтому предоставленная самой себе нерадикальная субъектность падает, находится в состоянии руинанс, как говорил Хайдеггер. Но все-таки она не сохраняется. Но здесь на нее надвигается другая субъектность. Эта другая субъектность в строгом аристотелианстве и платонизме невозможна. Она не учитывается. Просто с точки зрения платоновской и аристотелевской модели субъектность может ослабнуть, но как бы далеко не радикальный субъект, то есть позитивный субъект, как структура сознания, как бы интенциональность далеко от своего истока не уходила, все равно в какой-то момент, достигнув границы с ничто, со сферы гелистического, происходит возврат. И происходит возвращение к своему центру. И дальше внешние границы двигаться этой субъектности, а соответственно и онтологии, и гносеологии невозможно. Но тогда, вот, как и у платоников, у Прокла, например, онтология обладает только первые 5 гипотез, вот там, где есть вся полнота божественной структуры, вплоть до творения или манифестации человеком, дохождения, достижения самых низших границ материальных, и потом возврат. И вот эти 5 уровней хен, пала, хен, кай, пала, пала, кай, хен и пала, они в каком-то смысле они принадлежат сфере действительного или возможного, но, по крайней мере, того, что есть в самом широком смысле, опять же, в широком смысле, потому что хен апофатичен и пала апофатичен, только хотя и апофатичны по-разному, но они принадлежат сфере того, что в принципе метафизически достоверно, вот можно так сказать. А следующие гипотезы, следующие 4 гипотезы, которые основаны на том, что есть пала, то есть многое, то есть основаны на принципе того, что есть то, чего нет, фактически уже противоречие, вот это так они и не принадлежат к сфере недостоверного, метафизически недостоверного. И с точки зрения платонизма, и аристотелианство, это важно, здесь нет никаких противоречий между этими двумя онтологиями, двумя гносеологиями. А, естественно, установка Гуссерля, она не имеет никакого обоснования. То есть мира, находящегося за пределом сознания как такового, просто нет. Это недостоверная гипотеза. Это некоторая наивная проекция такого ослабевающего ума, но не более того. А вот если мы обратимся к обратной интенциональности, если мы примем во внимание структуры движения дьявольского сознания, то тогда мы и начинаем понимать, почему мы воспринимаем внешний мир как то, что есть, потому что мы в этот момент находимся под воздействием прилога, обращенного к нашей душе извне, из-за внешней границы. И, конечно, там нет предметов, но там есть дьявол. И если дьявол там есть с его сознанием, то и предметы, которые мы, как бы наивно, если угодно, полагаем за пределы нашего сознания, они приобретают некоторое наличие, некоторую весомость. Дьявол не творит их, но дьявол создает свою собственную интенциональность, которая выворачивает мир, построенный в нормальной онтологии по периферии круга сознания, как бы наизнанку. То есть там, где у мира начинается, там, где мир заканчивается, если смотреть на него из центра активного интеллекта, с позиции радикального субъекта, и где он достигает своей внешней границы и подступает к бездне ничто, там дьявол создает мираж материалистической онтологии, создает мираж объектов, вот то, объектов, тех объектов объектно-ориентированной онтологии, с которыми они имеют дело. И они совершенно справедливо, спекулятивные реалисты, делают еще один шаг внутрь объектов и обнаруживают там фактически того, кого Лавкрафт называл «old ones», древние боги-идиоты или такие инфернальные материальные боги, предшествующие световым богам, которые очень по многим параметрам напоминают то, что Бема говорил о вечной природе внутри божества, когда эта природа еще не была просвещена светом разума. Это вечная природа божественного мрака, как он трактует своеобразно, совершенно неортодоксально и оригинально, как он трактует проблему апофатики. То есть это апофатика, которая становится агрессивной, апофатика, которая атакует, и она становится проблематичной, и ее связь этой апофатики с фигурой дьявола и с его субъектностью как раз и объясняет эти структуры, через структуру обратной интенциональности то, что происходит в новое время с сознанием, то, что происходит с онтологией нового времени, то, что происходит с наукой и эпистемологией нового времени, с парадигматикой нового времени. На самом деле это и есть некоторая трансформация ума, то есть ум колонизируется, или структура интенциональности колонизируется внешним аттрактором, то есть субъектом, радикальным субъектом, падшей англичности, находящейся in externus, или даже вот в предельном, in extimus, в самом предельном, за пределом, в экстернальной трансцендентности. И тогда объясняется химера материализма или химера есть современного здесь научного мировоззрения, как проекция ментальных структур, превращающие поле человеческого сознания, поле классической антропологии в объект, как в своего рода объект, и этот объект уже, то, что для нас является субъектом нашего сознания, это превращается в объект дьявола. И, соответственно, став объектом, то, что творит человек, это с точки, вот в таком состоянии одержимости через прилога падшим умом, это все, что он творит, что бы он ни сделал в таком состоянии, есть зло, есть грех. И поэтому та действительность, которая творит человечество в новое время, ослепленная мифами о прогрессе, о развитии, о комфорте, о демократии, свободе и о развитии, все о новых открытиях, новых знаниях, все это есть не что иное, как совокупность греха. Цивилизация, которая построила Западную Европу, оторвавшись от христианских корней в новое время, это тотальная цивилизация греха. Она основана на прелоге, она основана на падшем уме, и она превращает человеческое сознание и поле человеческой интенциональности в нечто обратное. Это становится не субъектом, а объектом сатаны. То есть, если объект для человека, с учетом его радикальной субъектности, есть не что иное, как периферия или граница с ничто, то для дьявола сама территория человеческого становится таким полем для проекции собственных акидических, именно таких унылых представлений. И вот эта депрессивность, уныние, это отсутствие надежды, это чувство подавленности и неспособности преодолеть весомость внешнего материального мира, это не свойство ни сознания, ни материи, это свойство дьявольского прельщения, которое заставляет человека останавливается перед падением камня, возводя его в абсолютный закон всемирного тяготения, или неспособности взлета, неспособности мышления возводит в канон того, что и этот взлет вообще никогда не был и не может быть возможен. Так акедия, уныние проникает в саму онтологию, в саму структуру, в отчаяние и депрессивный характер современного мира, современной культуры, современной философии, современной политики, современного искусства. И вот уже как следствие такой одержимости современный человек начинает передавать эти свойства фундаментальной весомости, неподвластной его субъективности, чему угодно: природе, животному миру, обществу, каким-то историческим законам, физическим закономерностям. То есть, когда говорится, ну что мы можем сделать, общество все за нас решает, или что можем сделать, власть, там, деньги, политические элиты, как будто они берутся сами. И все это становится носителем некоторых преград, которые непреодолимы для человека. Но это противоположно достоинству радикальной субъектности. Если бы это было так, то у мира был бы другой творец, отличный от Бога, от света. А вот такого творца нет, есть только попытка придать дьявольской интенциональности статус творения. То есть дьявол не может творить, он может лишь отравить созданное Богом. И это фундаментальный момент, который мы встречаем как в маздеизме, в зороастризме, так и в христианской традиции. Творить способен только Бог. Бог развертывает структуру творения, и человек соучаствует, называя вещи, райский человек, человек адамический, человек антропос, он соучаствует в этом творении, доводя его до последнего предела. И ангелы соучаствуют. Вот все три субъектности, если брать светлых ангелов, Бога и человека, или точнее Бога, светлых ангелов и человека, все они и развертывают вместе мир, только Бог его творит, а ангелы и люди соработают Богу, они соработники, они в синергии, в единстве, в смиренном продолжении этой субъектности, они эту субъектность несут и развертывают на всех уровнях бытия. Так и создается мир. А дьявольский павший ум пытается исказить и вывернуть наизнанку эту онтологическую структуру. Он внушает человеку слабость, он внушает человеку гордыню, он внушает человеку разрыв с самим человеком, потому что рай – это и есть человек, рай – это и есть родина или матрица человека. И поэтому, отрывая Адама от рая, а сатана отрывал Адама от его же собственной человечности. Как Парацельс говорит, человек превращался в монстра. И, собственно, вот это превращение человека из человека в монстра, это есть воздействие уже там, в раю, очень видное и пронзительно, наглядно присутствие этой альтернативной субъектности, которая отрывает человека от его внутреннейшего и тем самым превращает в своего внешнего человека, и призывая, приглашая его двигаться к другому полюсу и топологии, метафизической топологии, и истории, и антропологии. Поэтому отсюда возникает проблема зла, которая, в принципе, отсутствует у Аристотеля и у Платона. У Платона и Аристотеля в их философиях нет даже отдаленно такой фигуры, которая бы была похожа на дьявола, на павший ум, на сатану или на, тем более, на такое вот фундаментальное, темное, связанное с метафизикой, с вечностью, темное начало, как Люцифер в теософии Якова Бема. Ничего подобного в платонизме и в аристотелянстве найти, встретить невозможно, потому что единственная субъектность, которая оперирует платонизм и аристотелянство, это светлая, умная, радикальная субъектность, и даже там, где эта субъектность доходит до своего высшего предела, до своего апофатического предбытийного, еще предсубъектного истока, все равно этот исток выступает исключительно как нежадный, независтливый, как благой, как тот дающий дар и конституирующий бытие и интеллект, и саму субъектность из своей апофатической незакрытости, своей апофатической доброты. А та субъектность, с которой мы имеем дело в экстернусе, в классическом платонизме и аристотелизме вообще невозможно. Это влияние в своей работе на Махе я исследую проблематику метафизического дуализма, прихожу к выводу, это было такой более-менее всеми признающийся. Ну вот еще раз, скажем, подчеркиваю, что искать эту дуалистическую метафизику надо в иранской традиции, в зороастризме, в маздеизме. Только там, вот в этой уникальной иранской, древней иранской традиции мы можем увидеть метафизику двух начал. И второе начало, которое так или иначе сопоставимо с первым, второе темное начало, которое сопоставимо со светлым первым, и создает проблематику и истории, и морали по-настоящему, и жесткой метафизической оппозиции. И, конечно, именно с влиянием этого иранского логоса мы имеем дело везде, где темное начало, дьявольское начало в христианстве, фигура сатаны по-настоящему проблематизируется и возводится в некоторый метафизический статус. И здесь мы выходим за пределы унитарной интенциональности, унитарной феноменологии, поскольку при всех различиях божественного, ангелического, человеческого субъекта ось этой субъектности одна. А вот в случае с падшим ангелом и его субъектностью это уже другая субъектность. И вот инаковость этой субъектности может затушевываться или наоборот, скажем, занижаться, и тогда мы имеем дело с более таким оптимистическим, более платоническим или аристотелянским мировоззрением, либо наоборот подчеркивается. И вот когда эта инаковость люциферической или дьявольской субъектности становится центром проблематизации, тогда и возникает мысль об обратной интенциональности, борьба духов, которая, с одной стороны, как мы видим, определяет собой начало истории и выход за пределы парадиза и рая, и, то есть начало вот этого движения, центробежного движения от центра к периферии, а с другой стороны обостряется еще в большей, наверное, степени, еще более фундаментально в конце истории или на периферии этого изгнания, где снова, и даже в большей мере, дьявол обнаруживает самого себя. В каком-то смысле можно сказать так, что в раю дьявол был в гостях у Бога и Адама, и он позвал Адама в гости к себе. Адам не должен был принимать это приглашение, но он его принял, и он отправился, был изгнан из своего дома, из самого себя, от дома Бога, изгнан ангелом, снова ангелом, английской субъектностью, которая не пускает Адама, принявшего дьявольское приглашение. И он пошел куда-то. В принципе, если не принимать этот дуалистический иранский логос, то он пошел только вовне. Он пошел, грубо говоря, в никуда. И там ничего нет в то никуда, куда он отправился. И там он должен был бы в рассеянии. Именно Адам в рассеянии. Человек в рассеянии. В этом рассеянии он должен просто был потонуть в болотах периферии, таких вот вторичных собственных же гештальтов, ослабевающего сознания, и вернуться в какой-то момент, потому что, ну, либо исчезнуть. И там не было ничего, там не было того дома, куда Адама пригласили. А вот с точки зрения иранского дуалистического логоса, то этот дом был. Существует дом и дворец сатаны. И этот ад, который находится не внизу, а вовне, в экстернус, во внешних сумерках, этот ад представляет собой невозможную территорию, но он есть. И по мере движения Адама в гости к сатане, Адам меняет свою сущность. Он становится из самого себя, из продолжателя собственной субъектности, радикальной субъектности, он превращается невидимо, тонко, постепенно, шаг за шагом, превращается в носителя иной, нечеловеческой, внеположной человеку субъектности. То есть кажется, что человек отказывается от своего духа и превращается лишь в тело, в животное, в такую, в дарвинистскую постобезьяну, в некоторое, или в индивидуума в духе номинализма, то есть есть и есть, а что мы не знаем. Но и кажется, что человек как бы освобождается от своих внутренних духовных надстроек, но это только с одной стороны так. То есть с одной стороны он идет к своему сухому остатку, к своей телесности, индивидуальности. Но на самом деле по мере этого движения он приобретает другие симметричные в каком-то смысле структуры мышления, сознания, иной альтернативной субъектности, только полюс, который лежит не в центре человека, а наоборот во внешних сумерках, то есть в сумерках. То есть человек идет в гости к сатане, и то место, где располагается дворец сатаны, есть. Его быть не может, но оно есть. И вот именно там мы сегодня и находимся. Поэтому современный мир невозможен с точки зрения платонизма. Он не достоверен, он не может быть достоверен, и для него нет места в бытии, в их существовании, ни на вышних, ни на нижних этажах бытия. Для современности нет места. А для того, чтобы создать это место для современности, необходимо постулировать некоторую другую онтологическую, эпистемологическую, гносеологическую зону. Это зона радикальной субъектности падшего ангела. И если мы учтем это, и если мы примем обратную интенциональность, то мы сможем понять не только то, что происходило в раю, не только то, что происходило в новое время, когда человечество приняло решение о об уходе из рая, или такого, скажем, христианского броска и дара, христианского дара средневековой цивилизации, где ворота небес были открыты для каждого христианина, для члена церкви, и это решение о переходе, выходе за пределы этого благословенного средневековья в бездну современного мира. Вот это еще одно решение мы понимаем, и понимаем, кто его нам подсказал, кто его сформулировал, кто своим прилогом заставил нас прильнуть к определенным к мыслям сатаны и превратив нас в тела или в инструменты этого дьявольского ума, из субъектов превратив нас в объекты. И именно эта материалистическая наука и говорит о человеке. Человек состоит из атомов, из вещей, из внешних предметов. Если их правильно переставить, то можно сделать его и бессмертным, и небольным, и усовершенствовать, и вакцинировать его можно разобрать и собрать заново, заменить какие-то органы, перелить кровь, потом накормить телами убиенных младенцев, и будет принимать ванны из крови, и человечество будет как новое, на самом деле. Вот все эти идеи, представление о человеке как совокупность неких материальных веществ, атомов или частиц и их комбинации в той или иной, тех или иных процессов материальных, все это уже превращение человека в объект, из субъекта в объект. И, казалось бы, эта объектность, вот есть последний этап упадка. Это так, но одновременно это еще начало другой дьявольской субъектности. Это начало того нового мира, в этом и есть понятие «новое время». Новое время – это время сатаны. Оно новое, потому что такого никогда не было мира. Это новизна того, что в каком-то смысле быть не может, но становится. Становится, потому что влияние интенционального акта Люцифера трансформирует, разрушает последние человеческие защитные механизмы, обрывая последние связи с своей собственной радикальной субъектностью. И, казалось бы, это конец старого, то есть старой субъектности, истинной субъектности, божественной субъектности, субъектности как таковой, и начало дьявольской субъектности. И здесь как раз граница материи, еще далее за ее внешние пределы, вот это та последняя граница, которую мы пересекаем сегодня. Это граница между человеческим и постчеловеческим, между таким материализмом старым и новым материализмом объектно-ориентированной онтологии, спекулятивный реализм и weird реализм Хармана или философия ужаса Такера, это как раз и есть последний переход, последний транзитивный акт человечества, который наконец-то оказывается внутри замка сатаны, куда оно двигалось в течение истории. Это замок Химера с точки зрения полноценной онтологии. Но эта Химера достаточно убедительная, это мираж. Это мираж, это царство Церцеи или такой вот оазис в пустыне, который представляется, которого нету. Вначале сатана опустынивает, превращает все в пустыню, а потом он создает мираж оазиса в центре. Но это мираж, это не настоящий оазис. И вот миграция человечества в виртуальную сферу, в киберсферу, в пост гуманистические области, зоны и онтологии искусственного интеллекта, это то, что происходит сейчас. Фактически сейчас человек принимается уже в структуры сознания сатаны, становясь для него тем же, чем являлись традиционно падшие духи. То есть сатана – это князь падших духов, а падшие духи – это лучи его интенциональных актов, которые превращают человеческие души в предметы, поджигая в них страсти, превращая их в инструменты греха. Так в каком-то смысле происходит превращение человеческой субъектности, пусть и такой оскотинившей, в субъектность бесов. То есть человек, дойдя до звероподобия, то есть опустившись до материальных своих корней, делает еще один шаг in externus, то есть еще один шаг вовне. И там происходит уже трансформация, или то, что Гено назвал контринициация, превращение человека в беса. Это вещь совершенно неочевидная. Одно дело одержимость бесом, когда человек все равно еще может освободиться, быть подвергнут экзорцизму, но превращение в беса – это уже новое человечество. Это человечество, которое конституируется экстернальной радикальной субъектностью падшего ангела. Это совершенно новое, новый взгляд, новый момент истории, потому что, в принципе, для того, чтобы обосновать или онтологически описать тайну беззакония, нам фатально не хватает метафизических инструментов в рамках классической христианской традиции и платонизма, аристотелианства. Необходим иранский логос, необходим метафизический дуализм, который позволил бы наметить очень сложную структуру вот этой обратной интенциональности, о которой мы говорим сейчас. Догматически это неприемлемо, безусловно, но с точки зрения объяснения таких экстремальных условий апостасийной онтологии, некое нечто подобное, пусть может быть более корректно теологически и эсхатологически описанное, оформленное, может быть освобожденное от некоторых экстремальных формулировок, но нечто подобное нам необходимо сейчас. И то, тот факт, что наше религиозное сознание, где там, где еще есть, остается религия, там уже маленькие островки, не движется в этом направлении, не ставит перед собой этих метафизических задач, довольствуясь либо верными, но наивно толкуемыми пророчествами или какими-то очень ранними подозрениями относительно того, что происходит, либо впадая в какие-то такие невероятные, уже просто невыдержанные, может быть, очень искренние, но неприемлемые формулировки относительно условий этого апостасийного мира. И, кстати, в русском старобрячестве, например, эти эсхатологические мотивы были очень ярко развиты. Здесь мы находим источник очень таких живых интуиций относительно глубины проникновения дьявольского начала в сам мир, в его стихии. У некоторых вот беспоповцев, бегунов было так было распространено мнение, что дьявол отравил даже стихии мира, что вода, всякая вода, которая течет по земле, сама земля, не говоря уже о городах, о растениях, о животных, все пронизано дыханием Антихриста, и поэтому крещение вот таких безденежников, у беспоповцев, бегунов было возможно осуществлять только в воде, в небесной воде, потому что дьявол недоступно небо, и дождь, и дождевая вода – это единственная вода, которая еще вода. А та вода, которая не дождь, и которая вода рек, водоемов, тем более колодцев, это уже не вода. И поэтому она непригодна для крещения. Конечно, это тоже некоторый наивный натурализм или наивная формула понимания, пронзительного понимания силы дьявольского присутствия, вот этой дьявольской обратной интенциональности. Но одновременно, если правильно расшифровать это, то здесь как раз и содержится очень точная, очень верная интуиция глубины онтологических трансформаций последних времен, в которых мы живем, где мы находимся. Поэтому здесь надо быть очень внимательными, с одной стороны, стараясь сохранить некоторые, скажем, такие взвешенные, соотносимые с богословскими, с философскими принципами методики и построения интеллектуальные и философские, а с другой стороны, конечно, необходимо прислушаться к подобного рода сигналам, даже когда они предстают в юродской форме или в предельно наивной, или как простонародная догадка, ну а уж в сектантстве и в разных еретических учениях там процветают эти интуиции. Другое дело, что они сопрягаются с какими-то немыслимыми, неприемлемыми тезисами, которые в общем пакете таких пронзительных откровений нам предлагается еще просто какая-то такая уж совсем откровенная чушь. Трудность разобраться в этой эсхатологической проблематике не должна нас останавливать. Да, есть это опасное, рискованное, это само бытие наше предельно рискованно, поэтому не привыкать к этому. И очень много запутано. Конечно, в последние времена все запутано гораздо больше, чем в первой. И тем не менее, ясность, райская ясность первых времен не остановила Адама от того, чтобы он поддался приглашению сатаны посетить его дворец. Соответственно, и тогда были эти вопросы довольно остры, и решение принималось на основании всех глубинных структур человека, поэтому в каком-то смысле мы квиты. Если мог пасть и ошибиться райский Адам, только что созданный Богом, свежий, исполненный Софией, если он ошибся, если он ослабел, то что говорить о нас? И тем не менее, вот он ослабел, а мы должны наполниться силой. Он утратил свою связь с радикальной субъектностью собственной, а мы должны наоборот и в этой обратной точке истории и топологии метафизической должны эту связь восстановить. Каким угодно образом, любым образом, уповая на Бога, но он нас послал это делать. Мы люди еще пока, ненадолго, но мы еще пока люди, и мы должны сделать это. Это наше испытание, это не его испытание, это не Бога испытание, это испытание наше, когда ничего уже больше не связывает нас со светом в этой абсолютной тьме, мы должны быть сами собственным светом. Мы должны сами утверждать, да, радикальную субъектность, даже если у нас нет ни малейших для этого оснований. И, пожалуй, что самое сложное, самое опасное и тревожное, мы должны осуществить это различение между радикальной субъектностью, практически отсутствующей в нас сегодня, в человечестве сегодня, и приближающимся дьявольским умом, которое просто вплотную находится к нам. И вот это развлечение духов, это развлечение радикальных субъектностей сделает эту проблему, о которой мы говорим, самой острой, самой жесткой и самой опасной. Это и есть испытание, потому что если бы все было просто, легко отделить, например, здоровье от болезни или красоту от уродства, это может сделать любой. А когда речь идет о разделении невидимых духов, когда речь идет о выборе между двумя столь неопределенными инстанциями, как радикальная субъектность человека и радикальная субъектность падшего ангела, где критерии размыты, где никаких строгих указаний нет, вот здесь как раз и заключается максимальная острота испытания всего человеческого рода. То есть это последнее испытание Адама. Это тот мир, в котором мы сегодня находимся. Потому что вот переход к радикальной субъектности дьявола, он уже совсем близок, он давно начинался, он заканчивается в каком смысле, доходит до своей предельной точки. Но в этот решающий момент еще можно сделать альтернативный выбор, утвердив полюс подлинной радикальной субъектности человека, радикальной субъектности светлого ангела, и предвосхитив и склонившись перед радикальной субъектностью трансцендентного Бога, трансцендентного сверху, а не трансцендентного извне. Вот такую топологию обратной интенциональности мы могли бы зафиксировать, развивая эту тему нескольких версий радикальной субъектности. Конечно, можно говорить, наверное, может быть, мы посвятим этому лекцию о том, как в наше время конституируется гомо экстимус, потому что современный человек, начиная там, с хипстера, с чиновника, с менеджера, с прогрессиста, с демократа, либерала, программиста или политика ученого или общественного деятеля, человека культуры, действительно все больше и больше описывает гештальт или контуры этого гомо экстимус. И обратная такая постчеловеческая антропология, постантропологические горизонты, они стучатся к нам вот со всех сторон, потому что это уже не просто вырождение. Вырождение и монстры имеют определенные границы. То, во что превращается наш мир, это уже перешло вот естественные пределы вырождения. Это постдегенерация. И вот эти структуры постдегенерации и миры, построенные и населенные постдегенератами, это как раз создает такое поле этой экстернальной, предельной, экстернальной, трансцендентно-экстернальной антропологии внешнейшего человека, который, в свою очередь, все время больше и больше приближается к радикальной субъектности сатаны, происходит некий дьяволоморфозис человеческих существ, то есть люди все ближе и ближе сближаются с бесами. Конечно, грань еще есть, но она становится все более и более прозрачной, все более и более астматической. То есть здесь уже никто границу не защищает, никто перед прелогами не стоит стеной, прелоги проникают в нашу культуру там, через все возможные ходы, это уже для этого не надо искать дыры или подкапывать под городские стены замка какие-то отдельные ходы, чтобы взять город, там все открыто, все прозрачно, дьявол welcome в наши души, вся культура, вся политика, все искусство, все образование построено на том, чтобы просто пригласить его и самому спешить на его званый ужин. Поэтому мы глубоко в этом, и на наших глазах просто происходят черные чудеса, когда спадают такие рациональные, культурные, оптимистические или последние вот такие обветшавшие прелые листья гуманизма, и обнаруживается оскал совершенно жестокой, постмодернистской или объектно-ориентированной реальности, где уже никаких сомнений не остается. Тот, кто еще способен читать, видеть, понимать, как-то соображать, не может этому, конечно, не ужасаться, потому что это некоторое своего рода откровение. Это и есть значение слова «апокалипсис». То есть здесь сокрытое раньше открывается. Тайна беззакония перестает быть тайной, становится явной. И эта явность беззакония создает свою антропологию, своего гомо экстимуса, который все более и более открыто обнаруживает свою такую гибридность по отношению к радикальной субъектности сатаны. То есть это уже дьявола человечества, а не бога человечества, который действительно все более и более наступает, все больше и больше дает о себе знать. Этому следует, на это следует обратить внимание, об этом следует говорить и думать. И здесь мы, но сейчас мы уже заложили некую методологию интерпретации этого гомо экстимуса, построив схему обратной феноменологии, обратной интенциональности. То есть в конечном итоге современный мир – это некий горизонт мрачных мыслей сатаны. Это его ноэтический процесс, это его ноэсис. И это не создано, а это искажено и извращено. Это разрушено, это руины божественного творения, насыщены ядом дьявольской депрессии. Вот эти пейзажи, те пейзажи, населенные гоулами, населенные темными духами, это то, что открывается перед нашим взглядом, куда мы стремительно просто въезжаем на бешеной скорости, называя это там научно-техническим прогрессом высшей стадии, там, демократией, гуманизмом, либерализмом, правами человека и другими именами, уже не понимая их значения. Просто мы действительно ворвались уже в этом в эти пределы. И, но тем не менее, если мы применим принцип обратной интернациональности, то столько вещей станет на свои места. И более того, мы сможем в каком-то смысле понять алгоритм воздействия дьявола на нас. Это очень опасная вещь, безусловно. Безусловно, предельно опасно. И, в принципе, они, наверное, никогда не говорили в традиции. Это строгим образом цензурировалось, закрывалось. И для этого были все основания, потому что сама мысль об этом может сразу же мгновенно там, погасить хрупкое человеческое сознание. Но сегодня это может быть не так опасно, потому что вообще все настолько опасно и критично, что сейчас либо говорить о последних вещах, либо, то есть скрывать нечего, потому что уже хуже трудно себе представить, что может быть хуже того, что мы имеем сегодня и к чему мы с необходимостью приезжаем просто как по назначению все в поезд до определенной станции, купив билет, и вот на эту станцию мы приезжаем завтра. То есть все, вам долгий путь человечества по пути к чертовой матери, он завершается, и в принципе уже совсем недолго осталось. А обратная интенциональность позволяет нам внезапно осветить весь этот маршрут, понять его механизм, понять, что это, что произошло 500 лет назад, что произошло с Адамом в райском саду, что произошло в конце Средневековья, что происходит сегодня с нашим выбором. И мы фактически стоим перед тем моментом, когда связь между радикальным субъектом и нашим человечеством с его современным таком недочеловеческом состоянии будет окончательно оборвана. Ну, после этого уже проблематики некому будет ставить. То есть уже никого, кому можно было бы обратиться, кого можно было бы запугать или пробудить, или наоборот вдохновить подобного рода проблематикой. То есть эти лекции исчезнут, они сотрутся, люди, которые были носителями мысли о радикальном субъекте, покинут этот мир, и, наверное, все как-то завершится. То есть это уже будет не для кого, некому и никак. Когда эта нить оборвется. Но то, что мы говорим об этом, означает, что эта нить не оборвалась. И сказано, что ничто, никакие силы ада не одолеют Церковь Христову. Никогда ничто и никогда не способно отменить божественную любовь к человеку. И поэтому, несмотря на то, что мы поставлены перед такой радикальной перспективы разрыва, окончательного необратимого с самими собой, всегда есть надежда. Вот как говорил Силуан Афонский, держите свой ум в аду, это у нас сейчас получается отлично, и не отчаивайтесь, держи свой ум в аде и не отчаивайся. То есть вот из всех темных горизонтов и таких черных, более чем черных, перспектив обратной интенциональности и самой проблематики альтернативной и радикальной субъектности, надо сделать, да, все жуткие выводы, но одновременно вся полнота адских выводов относительно того, кто мы сами, где мы находимся, что вокруг нас, куда мы идем, не должны ни в коем случае погасить самое главное в нас, то есть надежду. Надежду, упование, веру, любовь и знание того, что Бог не для того стал человеком, чтобы так просто отдать врагу рода человеческого своих детей на растерзание. Мы должны бороться, мы боремся, и мы обязательно победим.